Отец молча ужинал, поглядывая на Федьку. Вдруг с грохотом бросил ложку, шагнул к сыну. — Ты что же это задумал, стервец, а? — Что, спрашиваю? Федька тоже встал. Ростом он был теперь почти с отца, только узок в плечах, жидковат. Он стоял перед ним с длинным ременным бичом в руках, и Устин смотрел почему-то на этот бич. — Ты что надумал, Федька, а? — повторил Устин уже тише, как-то заискивающе, будто в самом деле испугался бича. — Какой я тебе, Федька? У меня другие имена. Стервец, звереныш, сопляк. — Вижу, умный стал, — зло проговорил Устин. — Не зря, выходит, в школе учился. — Какой есть, — спокойно ответил Федька. — А догадками мучиться нечего. Подзаработаю трудодней за лето и осенью уйду от вас. — Добро, — промолвил Устин нехорошим голосом и вышел во двор. Все лето Федька пас коров за Светлихой. Частенько к нему на выпаса приходила Клашка Никулина. К ее приходу он набирал полную фуражку луговых ягод. Они весело ели их, вымазывая красным соком не только губы, но и щеки. А потом обычно ложились в обваренное солнцем пахучее разнотравье и молча смотрели, как бегут по небу облака. Когда подошел к концу август, Захар Большаков сказал Федьке: «Ну что ж, дружок-пастушок, спасибо за помощь. Сдавай свой бич Филимону. А я, дядь Захар, я до самых снегов хочу. Постой, а в школу? Да я... Ты не мудри-ка, Федор. Это еще что за штуки? Я вот сегодня же поговорю с твоим отцом». Говорил он с отцом или нет, Федька так и не узнал. Только утром 1 сентября мать вынула из сундука новую рубаху, пиджак, сапоги, а отец сказал коротко: «Марш в школу». Федька медлил. Учиться дальше, конечно, очень хотелось. Но, с другой стороны, снова жить под отцовской крышей... «Я тебе же сказал весной», — начал было Федька нерешительно, но отец вдруг мягко положил ему на голову свою широкую ладонь. Это было так неожиданно, что Федька даже присел. «Слушай, Федор», — уговаривающе произнес отец, и это тоже было неожиданно. «Подурили и хватит. Учись, пока шея отцовская дюжит. Вот я и хочу слезть». «Да не об этом я», — поправился отец. «Ты видишь, я в жизнь твою не вмешивался». «Может, ты опять не об этом?» Федькины губы тронула почти незаметная усмешка. Но Устин разглядел ее, и его борода качнулась из стороны в сторону. — Ладно, в самом деле вырос. Федьку поразили не слова, а отцовский голос, усталый, грустный, совершенно беззлобный и беспомощный. У Федьки даже мелькнула мысль: да этот ли человек, сверкая в лунном свете страшными глазами, бежал когда-то за ним по улицам села, готовый схватить, бросить озимь и растоптать своими огромными сапожищами. Судя по словам, тот. Судя по громадным, юфтевым сапогам, тот же. Вон та же волосатая грудь виднеется из-под расстегнутой рубахи, та же черная борода, те же черные глаза со слепительными белками. А вот, судя по голосу, не тот. У Федьки мелькнуло, что Захар Большаков, наверное, все же говорил с отцом о школе. Подумал и рассмеялся легко и радостно. — Ты чего? — недоумевающе поднял брови Устин.